Путешествие за бессмертием. Как только человек осознал скоротечность жизни, он не смог примириться со смертью. Чтобы победить законы природы, люди веками искали философский камень, изобретали эликсир жизни, отправлялись за новыми знаниями в дальние страны. Иногда эти поиски приводили к совершенно неожиданным, другим значительным открытиям. Источник молодости. В начале XVI века среди индейцев острова Пуэрто-Рико в Карибском море ходила популярная легенда об источнике вечной молодости на острове Бимини, что лежит в 10 днях пути на север. Увенчанный высокой горой, чудо-остров сплошь покрыт густым лесом. Но если пройти незаметными тропами к подножию вершины, не оборачиваясь, иначе источник утратит свою волшебную силу, деревья расступятся, и взору откроется водоем с прозрачной проточной водой. Засохший цветок, смоченный в озере, снова оживет. Мертвая ветка зазеленеет и даст новые ростки. А человеку достаточно сделать несколько глотков, чтобы вновь обрести молодость и вылечиться от всех болезней. Старый губернатор. Губернатор Пуэрто-Рико Хуан Понсо де Леон уже достиг того возраста, когда люди начинают понимать относительную ценность денег и абсолютную жизни. Молодость он провел в военных походах против мавров, зрелость в освоении нового света. Беспоместный кастильский дворянин, он жизнь положил на то, чтобы добавить к громкому имени солидный капитал. И вот на закате жизни, когда цель была достигнута, открылась простая истина. Золото не заменит тех подлинных радостей, которые дарит лишь молодость. В раю, если он существует, другие ценности. К тому же нет никаких гарантий, что ты попадешь туда, а не в ад. А здесь, на земле, в 10 днях пути, как утверждает молва, можно обрести утраченную в борьбе и трудах юность. И тогда, опираясь на свое накопленное богатство, можно наслаждаться жизнью вечно. Индейцы клялись, что многие их соплеменники вернули себе молодость и навечно остались в чудесной стране Бимини. Королевский патент. Понсо де Леон обратился с официальным прошением к королеве Испании Хуане Безумной выдать ему патент на поиски, колонизацию и эксплуатацию источника вечной молодости. Вместо душевнобольной Хуаны страной правил вполне трезвый, прагматичный регент королевства Фердинанд, которого ничуть не удивила подобная просьба. В те времена, когда за океаном открывался необычный и удивительный мир нового континента, все казалось возможным. Поскольку губернатор Пуэрто-Рико брал все расходы по экспедиции на себя, регент и глазом не моргнув, удовлетворил столь фантастическое ходатайство. Вложив почти все свои средства в покупку трех каравелл, Понсо де Леон, не будучи моряком, пригласил на службу главным кормчим опытнейшего мореплавателя Антона Аламиноса, сподвижника самого Колумба. От желающих отправиться в путешествие не было отбоя. На корабли брали всех, в том числе стариков, больных и увечных. Трюмы под завязку набили пустыми бочками для живой воды из волшебного источника. Губернатор понимал, что такой необычный товар будет самым дорогим и ходким в мире. Перспективы подобного бизнеса приятно кружили голову. От острова к острову. В теплый солнечный день 3 марта 1513 года корабли покинули гавань Сен-Херман на западном побережье Пуэрто-Рико, намереваясь совершить открытие, которого еще не знало человечество. Форштевень Надежды, флагмана эскадры, украшала резная фигура Мадонны, стеклянные глаза которой пристально смотрели вперед, туда, где откроется чудо-земля, дарующая людям бессмертие. штурман эскадры Антон Аламинос уверенно взял курс на северо-запад, к Багамским островам. Миновав ранее открытую Колумбом южную группу архипелага, корабли попали в неизвестные воды. Испанцы до боли в глазах всматривались в горизонт. Открытия совершались почти каждый день. Опасаясь пропустить источник молодости, испанцы высаживались на каждом новом открытом острове, рассыпались по пустынной, покрытой камнями и чахлой растительностью земле, купались в озерах и пробовали воду из родников и даже дождевых луж. Но, увы, старики оставались немощными, а больные не выздоравливали. Разочарованные мореплаватели возвращались на корабли и с новыми надеждами опять устремлялись дальше, на север. Флорида. Цепочка Багамских островов оборвалась, эскадра шла в открытом море. 10 дней плавания давно прошли. Тянулась 4-я неделя томительного ожидания. Когда же компас судьбы приведет путников к земле обетованной? 2 апреля 1513 года на горизонте показалась земля, с которой не мог сравниться ни один из ранее встреченных островов. Взору мореплавателей предстала сплошная стена из зеленых деревьев, перевитых лианами. Бросив якорь в тихой уютной бухте, путешественники вдыхали полной грудью густой, пряный аромат благоухающих цветов, доносящийся с берега вместе с чарующим пением птиц. Теплая вода на прибрежных отмелях искрилась под лучами солнца. Поскольку замечательное открытие выпало на христианский праздник цветущей Пасхи, по-испански «Паско Флорида», испанцы расценили это как знамение, и Понсе де Леон назвал открытую землю Флоридой. Никто не сомневался, что прекрасный берег — это и есть индейский остров Бимини. Только такая земля и может дарить людям юность, бессмертие и счастье. Мореплаватели с нетерпением высадились на желтый песчаный пляж. По одной из тропинок двинулись сквозь дремучий лес. На усыпанной цветами поляне журчал родник с кристально чистой водой. Понсе де Леон первым приник к источнику. Переводя дыхание, поднимал лицо, жадно всматриваясь в свое отражение, ожидая, что морщины разгладятся. Напрасно. Красивая мечта рушилась. Цепляясь за последние надежды, испанцы еще 2 недели плыли вдоль восточного побережья на север, высаживаясь по утрам на берег и проверяли на чудо каждый водоем. Тщетно. Вскоре поиски осложнились тем, что эскадра достигла районов, населенных воинственными племенами индейцев. Бесстрашные, рослые и сильные воины отказывались вступать в переговоры с пришельцами, угрожали копьями и огромными луками с отравленными стрелами. Понсе де Леон не стал рисковать экспедицией и приказал повернуть на юг, поискать чудо-источник на другой оконечности острова. Испанцы не подозревали, что открыли не остров, а полуостров Флорида, часть североамериканского материка. Гольфстрим. Понсе де Леон и его штурман Антон Аламинос открыли 500-километровый участок восточного побережья Флориды и мыс Канаверал, с которого в наши дни запускаются космические аппараты. Здесь экспедиция за бессмертием попала в мощный поток теплого морского течения. Вода морской реки резко отличалась по цвету от остального океана. Текла она с запада, а у оконечности Флориды круто поворачивала на север. Антон Аламинос сделал верное предположение, что этим течением можно воспользоваться для возвращения в Испанию. Это был Гольфстрим, источник тепла для Северной Европы, переносящий воды в 96 раз больше, чем все реки Земли вместе взятые. Испанцы не подозревали, что это и есть источник жизни для многих народов, но совсем иного рода. Вновь обретенная надежда. Понсо де Леон с завидным упорством продолжал поиски. Вероятно, если бы источник молодости существовал на самом деле, он бы его нашел. В августе 1513 года глава экспедиции решил разделить эскадру, чтобы увеличить шансы на успех. Послал Аламиноса еще раз прочесать Багамы, а сам исследовал северный берег Юкатана. В начале октября павший духом губернатор Пуэрто-Рико вернулся домой. А в феврале 1514 года прибыл и Аламинос со сногсшибательной вестью. Он нашел остров, который местные индейцы называют Бимини. Правда, источника молодости на нем не оказалось. Он был пустынным и голым, но название вновь возродило надежды губернатора на бессмертие. На подготовку новой экспедиции ушло 7 лет. За это время Понсо де Леон побывал в Испании и получил права наместника на открытых им землях. Если желаемого источника нет на острове Бимини, то он должен быть где-то рядом, скорее всего, во Флориде, полагал губернатор. Необходимо завоевать эту страну и исследовать воду из каждого водоема. Понсо де Леону исполнилось 60 лет. Оставалось не слишком много времени. Или он обретет молодость, или старуха с косой заберет его туда, откуда никто не возвращается. Огнем и мечом. В 1521 году 2 корабля вышли в море. Наряду с отборной командой моряков на борту находился хорошо вооруженный отряд из 200 профессиональных солдат и свирепые собаки, специально обученные охоте на людей. По тем временам для Нового Света это были значительные силы. Спустя 10 лет Франциско Писарро с 400 солдат сокрушил обширную империю инков. Огнем и мечом Понсо де Леон прошелся поселением Флориды. Пленных индейцев пытали на раскаленных решетках, но никто из них ничего не знал о волшебном источнике. Углубившись в дебри полуострова, отряд испанцев попал в засаду. Несколько тысяч индейцев из-за кустов обрушили на пришельцев град отравленных стрел и копий. Ответная пальба под джунглем ничего не дала. Краснокожие увеличивали натиск. Испанцы дрогнули, смешали ряды и отступили в полном беспорядке. Понсо де Леон был ранен отравленной стрелой. С большим трудом остаткам отряда удалось выйти к кораблям, которые в спешном порядке снялись с якорей и взяли курс на Кубу. Понсо де Леон корчился на палубе в предсмертных судорогах. Никто не обращал на него внимания. Экипаж боролся с мощным течением Гольфстрима. В помутившемся сознании губернатора, так стремившегося к бессмертию, холодные освежающие струи источника жизни мешались с проваливавшимся в океан берегом Флориды, земли, которая не только не вернула ему молодость, но и отняла последние, отпущенные Богом годы.